тупо друг черемух. Вдруг пропала радость. Сделали мы промах в выборе наряда. Зелени на свете и без нашей много. Нас и не заметят у лесной дороги. И весна портниха юным щеголихом платье шьет в долинах, будто из снежинок. И весна портниха юным щеголихом платье шьет в долинах, будто из снежинок. И весна портниха юным щеголихом платье шьет в долинах, будто и снежинок. И весна портниха юным щеголихом шьет.